Первое, что она увидела, раскрыв глаза, был нелепый головной убор Кларины. Женщина выглядела совершенно свежей, словно и не полуночничала с ней, а нормально выспалась и привела себя в порядок. Соня подскочила на кровати. «Ну что, какие новости?» Вернулся утром. «Все хорошо. С королем лосов договорились, и кареты грузовые нашли. К счастью, воровали не наши князья с герцогами, а очень даже лосские. Правда, без пособника среди наших они бы тоже не обошлись. Однако его не называют. То ли боятся, то ли и вправду не знают, кто их благодетель». Соня тяжело вздохнула. Было у нее подозрение о том, кто бы мог оказаться этим благодетелем. И подозрение ей это не нравилось, потому что, во-первых, речь опять шла о принце, а во-вторых, она только-только выяснила, что Катька — не такая уж и гадина. И совсем не хотелось бы, чтобы они с супругом оказались государственными преступниками. Да вот только все знают, что Ратмир спит и видит, как бы с соседями повоевать. Знаете что, Кларина, раздобудьте-ка вы мне розовое платье, а то как только я в обычное переоденусь, не все, конечно, но многие сразу поймут, что случилось. «А это запросто!» — улыбнулась домоправительница. «После того, как ты в своем розовом безвылазно щеголяла, наши дамы решили, что теперь мода такая наступила. Через одну в этот цвет рядятся. Так что все белошвейки срочно закупают розовые ткани. Уж что-нибудь да подберу». Пока Соню наряжали, она напевала и с удовольствием крутилась перед зеркалом. Скажи ей кто-нибудь несколько дней назад, что она сама добровольно напялит на себя розовое платье, да еще и будет этому радоваться, она бы не поверила. А вот как оно вышло. Интересно, каких еще сюрпризов от жизни ей следует ожидать? В комнату влетела Анечка и с порога заговорила. «Ну ты даешь, подруга, тебя и не найти теперь? Наслышана о твоих подвигах. Спасенная собачка, разбуженная принцесса. Весь день и вся ночь на кухне. Я уже начала подумывать, не заболела ли ты? Но смотрю, жива-здорова, чему я и рада». Анечка говорила звонко и бойко, как всегда, но что-то Соне не казалось, что она рада. Что-то ее беспокоило и беспокоило крепко. Соня вздохнула. Неужели... это она от Люксена заразилась привычкой за всех вокруг додумывать, что они на самом деле имели в виду. «Ну что, стоишь, красотой своей любуешься», — продолжила Анечка безмятежно. И Соня уже усомнилась в правильности своих догадок. «Урок магии вот-вот начнется. Почтенный Авикон ждать не станет. Он опоздавших страсть как не любит. Превратит в жабу, будешь тогда знать». Соня округлила глаза. «А он что, может?» Анечка засмеялась. «К счастью, нет. А то мы бы все тут прыгали и квакали». Соня хмыкнула и пошла следом за ней. Принять шкодного подмастерья за почтенного Авикона могла только Соня. Слишком уж отличались они, и теперь это очевидно. Авикон оказался самым что ни на есть настоящим старцем, с длинной бородой, халатом и даже колпаком вроде тех, в которых сказочные художники рисуют звездочетов. Соня даже заподозрила, учитывая близкие связи между двумя мирами, что свой наряд он где-то там и нашел, да и решил, что это такая мода для магов. А вот его подмастерье оставался таким же молодым и шкодным, смотрел с улыбкой на Соню и с откровенной неприязнью на Изабеллу. Остальные принцессы его, похоже, немало не волновали. Изабелла? Это еще что за чудеса? Вот уж кому учиться магии вместе с чужачками совершенно ни к чему. Она же здесь не две недели, не два месяца и даже не полгода. Она этой магии с рождения обучается. Что она забыла в классе для новичков? Соня непонимающе взглянула на Авикона. «А вот он, кажется, пристрастий своего подмастерья не разделяет. На Изабеллу он смотрел восхищенно, словно она редкий артефакт невероятной силы, а на Соню бросал брезгливые взгляды, в которых отчетливо читалось: «Срочно позовите дезинсектора». Обидно, конечно. Соня ничего плохого ему не сделала. Старик-маг окинул взглядом собравшихся и, не глядя ни на кого конкретно, объявил: «К сожалению, я не могу начать наш урок. Среди нас есть человек, который не может обучаться магии ни по праву рождения, ни по праву вхождения в благородную семью». И хотя взгляд Авикона ни разу не остановился на Соне, она поняла, что речь идет как раз-таки о ней. «Этот брак, хоть и был заключен официально, до сих пор не подтвержден фактически». Принцессы начали переглядываться, но это продлилось недолго. Удивленные взоры тут же устремились на Соню. Впрочем, кое-кто поглядывал и на Изабеллу, хотя спрашивается, с чего бы. Она магичка от рождения. «Я предлагаю этому человеку не испытывать наше терпение и сейчас же покинуть класс». Старый маг замолчал, гордо сложил руки на груди и принялся ждать. Соня, чувствуя на себе обжигающие взгляды, вышла в коридор. Дура, идиотка, кретинка. Сама виновата. Не надо было недотрогу из себя строить. Да в первый же вечер нужно было прижать принца и истребовать с него тот самый супружеский долг, хоть бы и силой. И что теперь все они о ней думают? Правильно. Принц так страдает по Изабелле, что к своей законной жене даже не притронулся. Соня ненадолго остановилась посреди коридора, а потом решительно направилась в сторону покоев мужа. Да, у него выдалась непростая ночь. Да, он решал серьезные государственные проблемы, выбился из сил и нуждается в отдыхе, все это понятно. Но сейчас речь и правда идет о чести семьи, и этот вопрос не терпит отлагательств.